к дому, дорога к дому. Есть тропинка совсем простая, мчит сквозь годы не зарастая. Дорога к дому, дорога к дому. Разметал нас по свету ветер, и не счесть всех дорог на планете. Но одна есть дорога к дому. И улетай, улетай, улетай, улетай, как птица. И улетай, улетай, чтоб возвратиться. И улетай, улетай, улетай, улетай, как птица. Но только знай, только знай, вся наша жизнь дорога, дорога к дому. Дорога к дому, дорога к дому. Начинается где-то в сердце, возвращает обратно в детство. Дорога к дому, дорога к дому. Не забыть нам родные стены и все странствия и перемены. Это только дорога к дому. Ты улетай, улетай, улетай, улетай, как птица. Ты улетай, улетай, чтоб возвратиться. Ты улетай, улетай, улетай, улетай, как птица. Но только знай, только знай, вся наша жизнь дорога, дорога к дому. Наша жизнь дорога. Ты улетай, улетай, улетай, улетай, как птица. Ты улетай, улетай, чтоб возвратиться. Ты улетай, улетай, улетай, улетай, как птица. Но только знай, только знай, вся наша жизнь.